Только один раз его чуть было не настигла гибель. Миссис Вандемейр знала, кто он. В своих планах он не учел, что ей могут предложить огромную сумму за предательство. Если бы мисс Таппинс, к счастью, не изменила своих намерений, миссис Вандемейр успела бы покинуть свою квартиру задолго до того, как мы туда добрались. Ему угрожало разоблачение, и он решился на отчаянный шаг, надеясь, что в роли американского миллионера будет вне подозрений. Что ж, расчет был верным, почти верным. — Не может быть, — прошептала Джейн. — Он казался таким чудесным. Подлинный Джулиус Херсхеймер действительно был чудесным человеком. А мистер Браун — превосходный актер. Спросите мисс Таппинс, не возникало ли у нее сомнений в отношении мистера Херсхеймера? Джейн молча посмотрела на Таппинс, так кивнула. Мне не хотелось говорить этого, Джейн. Я знала, как тебе будет больно. И к тому же полной уверенности у меня не было. Я и теперь не понимаю, почему он нас спас, если он мистер Браун. Так вам помог спастись Джулиус Херсхеймер? Таппинс рассказала сэру Джеймсу о невероятных событиях этого вечера и повторила: «Не понимаю. Зачем ему нужно было нас спасать? Неужели?» «А я понимаю. Как и Беррисфорд, судя по его действиям. Как последнее средство, Джейн Финн предоставляется возможность бежать, но так, чтобы она не могла заподозрить обман. Присутствие в окрестностях Беррисфорда их не пугает, и они даже не прочь, чтобы он передал вам весточку, это им на руку». И вдруг является Джулиус Херсхеймер и спасает вас, как в романе. Свистят пули, но все почему-то остаются живы. Что должно было произойти дальше? Вы поехали бы прямо в Сохо, извлекли бы договор из тайника, и мисс Финн, вероятно, отдала бы его для пущей сохранности своему кузену. Либо, если поиски взял бы на себя он, документ оказался бы похищенным, так бы он сказал вам. А вы, скорее всего, обе погибли бы в результате какого-то несчастного случая. Вам слишком много известно, а это чревато нежелательными последствиями. Естественно, я изложил примерный вариант. Признаюсь, я был застигнут врасплох, но кое-кто оказался бдительнее. — Томми, — нежно сказала Таппинс. — Да, видимо, он вовремя успел ускользнуть, и все-таки я за него тревожусь. — Почему? — Потому что Джулиус Херсхеймер — это мистер Браун, — сухо ответил сэр Джеймс. А чтобы справиться с мистером Брауном, одного человека с пистолетом мало. Таппинс побледнела. Что мы можем сделать? Пока не съездим в тот дом в Сохо, ничего. Если Беррисфорд по-прежнему владеет положением, бояться нечего. А если нет, наш враг явится туда, и он найдет нас готовыми к встрече. Из ящика стола адвокат достал офицерский револьвер и спрятал его в кармане сюртука. Теперь мы готовы. — Я понимаю, мисс Таппинс, мне не следует даже заикаться о том, чтобы вы остались здесь. — Еще бы! — воскликнула Таппинс. — Но вот мисс Финн лучше остаться. Тут она в полной безопасности. У нее и так уже нет сил, еще бы столько перенести. Но, к удивлению Таппинс, Джейн решительно замотала головой. — Нет, нет, я хочу поехать с вами. Документ доверили мне, и я обязана сама довести все до конца. Да и чувствую я себя вполне сносно. Сэр Джеймс распорядился, чтобы ему подали автомобиль. И пока они ехали, сердце Таппинс колотилось все сильнее. Она страшно тревожилась за Томми, но одновременно ее охватило радостное нетерпение. Победа останется за ними. Вскоре машина затормозила на углу площади. Они вышли, и сэр Джеймс подошел к одному из агентов в штатском. Расспросив его, адвокат вернулся к девушкам. В дом пока еще никто не входил. Черный ход тоже под наблюдением, это они гарантируют. Всякий, кто попробует войти следом за нами, будет тут же арестован. — Так войдем? Полицейский достал ключ. Сэра Джеймса тут все хорошо знали. Были у них и инструкции относительно Таппинс, хотя второй девушке их не предупредили. Они вошли в подъезд и закрыли за собой дверь, потом медленно поднялись по скрипучим ступенькам. Рядом с верхней площадкой рваная занавеска по-прежнему закрывала нишу, в которой прятался Томми. Таппинс узнала об этом от Джейн, когда обе они были пленницами, и когда Джейн звалась еще именем Аннет. Поэтому она с интересом взглянула на рваный бархат. Ей почудилось, что занавеска чуть-чуть дрогнула, словно и сейчас кто-то прятался в нише. Иллюзия была настолько полной, что ей померещилось, будто она видит очертания плеча. А что, если там укрылся Джулиус, то есть мистер Браун? Чепуха! И все-таки она чуть было не возвратилась посмотреть. Они вошли в комнату-темницу. Таппинс вздохнул с облегчением. Уж тут спрятаться никто не может. Вечно она что-то выдумывает. Какая глупость! Нет, она не поддастся этому навязчивому ощущению, будто мистер Браун здесь, в доме. Ой, что это? Кто-то, крадучись, поднимается по лестнице? Значит, все-таки в доме кто-то прячется? Глупость какая! Она была близка к истерике. Джейн сразу направилась к гравюре с Маргаритой и сняла ее со стены. Рама была покрыта густым слоем пыли, а на стене остались фестоны паутины. Сэр Джеймс протянул девушке перочинный ножик, и она отделила картон от рамы. На пол упала журнальная страница с рекламой. Джейн подняла ее. Расклеив обтрепанные края, она извлекла наружу два тонких, густо исписанных листка. На этот раз никаких чистых листков для отвода глаз, но подлинный договор. «Мы нашли его», — сказала Таппинс. «Наконец-то!» Душевное напряжение достигло высшей точки. Мигом были забыты странные поскрипывания и какой-то шорох, только что напугавший Таппинс. Все трое не сводили глаз с документа в руке Джейн. Сэр Джеймс взял его и внимательно оглядел. «Да», — сказал он негромко, — «это действительно злополучный договор». «Мы победили!» — изумленно пробормотала Таппинс, и в ее тоне слышался благоговейный страх. «Мы победили», — негромко повторил сэр Джеймс, бережно складывая листочки и пряча их в бумажник. Потом он с интересом обвел взглядом убогую комнатушку. «Ведь это тут наш молодой друг томился в заключении, не так ли?» — сказал он. «Вы обратили внимание, какая тяжелая и массивная тут дверь? И ни одного окна. Что бы тут ни происходило, ни одна душа не услышит». Таппинс вздрогнула. От его слов ей стало не по себе. «А что, если кто-то и вправду прячется в доме? Захлопнет дверь и оставит их погибать тут точно каких-нибудь крыс. Опять! Да что это она в самом деле? Дом ведь окружен полицией. Если они не выйдут, устроят обыск, их обязательно найдут». Она улыбнулась своим глупым фантазиям и вдруг перехватила устремленный на нее взгляд сэра Джеймса. Адвокат, понимающе кивнул. «Совершенно верно, мисс Таппинс. Вы ощущаете опасность, как и я, как и мисс Финн». «Да», — призналась Джейн. «Это нелепо, но я ничего не могу с собой поделать». Снова сэр Джеймс кивнул. «Вы чувствуете...» «Мы все чувствуем присутствие мистера Брауна». «Да», — добавил он в ответ на невольное движение Таппинс, «вне всяких сомнений, мистер Браун здесь». «Здесь, в доме?» «Здесь, в комнате. Вы не понимаете? Мистер Браун — это я». Они замерли, уставившись на него глазами, полными ужаса. Самые черты его лица изменились. Перед ними был совсем другой человек. Он улыбнулся медленно и жестоко. «Живой ни та, ни другая отсюда не выйдет». «Вы только что сказали, мы победили. Не вы, а я. Договор у меня». Он поглядел на Таппинс, и его улыбка стала шире. «Сказать вам, что будет дальше? Рано или поздно сюда ворвется полиция и обнаружат три жертвы мистера Брауна. Три. Не две, понимаете? Но, к счастью, третья жертва окажется лишь раненой и будет в состоянии с богатыми подробностями описать нападение. Договор в руках мистера Брауна. Естественно, никому в голову не придет обыскать карманы сэра Джеймса Пиля Эджертона». Он обернулся к Джейн. «Должен признать, что вам удалось меня перехитрить. Но больше вам этого сделать не удастся». За его спиной послышался легкий шорох, но, опьяненный успехом, он не обернулся. Его рука опустилась в карман. «Шах и мат молодым авантюристам», — сказал он, медленно поднимая большой револьвер, и в ту же секунду почувствовал, как кто-то обхватил его сзади железной хваткой, выбив из руки револьвер, и голос Джулиуса Херсхеймера произнес с американской оттяжкой: «Как говорится, пойман с поличным». Лицо знаменитого адвоката побагровело, но держался он на зависть достойно. Он посмотрел на Джулиуса, потом его взгляд остановился на Томми. «Вы», — произнес он почти шепотом, — «вы, я мог бы догадаться». Решив, что он сопротивляться не будет, они ослабили хватку, и тотчас его левая рука с перстнем печаткой прижалась к губам. «Аве, Цезарь, моритури те салютон», — произнес он, все еще глядя на Томми. «Здравствуй, Цезарь, идущий на смерть приветствует тебя». Латынь — традиционное обращение римских гладиаторов к императору перед боем. Его лицо исказилось, по телу пробежала судорога, и он рухнул на пол, а в воздухе разлился запах горького миндаля. Смертельный яд цианистый калий имеет запах горького миндаля. Глава 27. Званый ужин в Савое.